Если я был бы, если я был бы маленький-маленький гном, я бы умывался каплей одной дождя, я бы на божьей коровке ездил верхом, удочку прятал в дырочку от гвоздя. Я под дверями бы запросто проходил, мне бы комар казался большим орлом, блюдце широким озером, если б я был. Если б я был маленький-маленький гном, я бы ни папу, ни маму обнять не мог, разве мизинчик, и то не наверняка. Я бы в испуге шарахался из-под ног даже полуторамесячного щенка. Если бы мне подарила конфету полет тетя, которая очень любит меня, я бы конфету эту ел целый год, фантик один разворачивал бы полдня. Чтоб написать короткое слово «Привет», я бы с неделю ворочал вечным пером. Эти стихи я писал 14 лет. Я ведь и есть маленький-маленький гном.